Глава третья. Вперед в неизвестность. Необычное событие заставило всех граждан империи Батчат испытать шок. В один прекрасный день на континенте Чувашпай, в непосредственной близи от города Урунак, из ниоткуда появились тысячи разумных. Первыми, кто столкнулся с ними, оказались работники коммунальных служб города. Шла середина декады, и работники, к удивлению, оказались абсолютно трезвы, иначе все, что они рассказывали, можно было бы отнести к побочным эффектам известных напитков. Но нет. Образцовые работники почти показательной коммунальной службы коллективно узрели чудо. Прямо из ничего перед ними стали появляться разумные. Ну или почти разумные. Если уж сказать честно, то многие из появившихся на разумных никак не могли походить, даже с натяжкой. Часть появившихся сразу бросилась в разные стороны, они явно нервничали и что-то кричали. Но большинство пришельцев застыло на месте и не предпринимало никаких действий. Недаром проживающие рядом с районом звенящей пустоты славились весьма острым чутьем на неприятности. Это не раз спасало им жизнь. Так случилось и в этот раз. Едва узрев толпу явно неадекватных чужаков, наши доблестные и бесстрашные служители богов чистоты и порядка моментально сориентировались и, совершив молниеносный марш-бросок, скрылись в направлении своего славного города. То, что происходило дальше, никто не сумел достоверно описать. Однако, если собрать все слухи, касающиеся этого происшествия, можно с большой вероятностью утверждать, что далеко не все появившиеся оказались мирными разумными. Хорошо, что у пришельцев не было оружия. Стоило им осознать, что их ничто не сдерживает, и они бросились друг на друга. Среди прибывших имелись достаточно сильные псионы. Именно от псиэнергетических воздействий больше всего пострадали другие пришельцы. Самые опытные сбились в небольшие отряды и начали активно прорываться прочь. Через некоторое время на месте беспорядков остались лишь те, кто не смог или не желал добровольно покинуть место воскрешения. Самая крупная группа оставшихся разумных состояла, как и полагается, из людей. Им удалось найти взаимопонимание с потенциальными соперниками. Причем только малая часть этих людей говорила на понятном языке. Но опасность заставляет забыть даже непримиримые разногласия. Да и какая, собственно, разница, кто и как говорит? Главное постараться выжить в безумном столкновении, а потом уже можно разобраться, кто за что выступал. Еще один многочисленный отряд состоял из явно разумных ящероподобных, похожих на жутких монстров. Эта группа, как ни странно, сориентировалась быстрее всех и начала действовать как единое целое. Пришельцы напоминали прямоходящих крокодилов и были облачены в однотипные одежды яркого оранжевого цвета. Пожалуй, основой их сплоченности и четкого взаимодействия послужило то, что они все без исключения были псионами. Невероятно, но именно так оно и было. Сплоченный и организованный отряд не стремился нападать на всех подряд. Они поступили гораздо дальновиднее. Им удалось собраться в одном месте, после чего ящеры применили коллективное псиэнергетическое воздействие на окружающую их область пространства. И уже через несколько секунд им ничего не угрожало, так как весь отряд оказался под огромным переливающимся энергетическим куполом. Заслуживала внимания и третья, самая малочисленная и самая странная группа существ. Странная. Пожалуй, это подходящее слово. Кого там только не было, и чего в этой неорганизованной воинствующей толпе только не встречалось. Летающие камни и ползающие на поверхности небольшие полупрозрачные субъекты. Скачущие огненные шарики, активно стреляющие во все стороны микромолниями. Огромные и жуткие чудовища, которые оглушительно ревели и давили всех подряд своими большими и толстыми лапами. Все существа в группе были разумными, но принадлежали к разным расам и цивилизациям. И, скорее всего, эти воинствующие чудаки относились к совершенно разным временным эпохам. Хорошо, что все в этой жизни рано или поздно заканчивается. Так было и в этот раз. Слаженно сработали вызванные полицейские и армейские подразделения. Всю площадь, прилегающую к месту беспорядков, подавили мощнейшими орбитальными парализаторами. И только затем на материк прибыли подразделения сил специальных операций и начали погрузку обездвиженных разумных. Кто прав и кто виноват в этой внезапной бойне, служивых не интересовало. Пускай в этом разбираются многочисленные следователи империи. Сейчас важным было другое. Требовалось срочно разобраться, кто эти буйные разумные и грозит ли империи вторжение. Следуя прямому распоряжению императора, в рекордные сроки создали комитет по изучению всех обстоятельств данного происшествия. Все светочи науки империи были вынуждены скрупулезно и обстоятельно изучать этот феномен. Ему даже дали собственное название – феномен звенящей пустоты. Забегая намного вперед, стоит отметить, что изучение участников этого феномена даст мощнейший толчок технологическому и псионическому развитию империи. Кто знает, то ли божественная сила вмешалась в проведение, то ли это случайное совпадение. Но в беспощадной заварушке выжили все пятеро парней, мечтавших найти артефакты древних и разбогатеть. Не пострадали и псионы из отдела разработки специальных операций службы безопасности империи, которые были направлены в район звенящей пустоты для выполнения задачи своего руководства. Малой выполнил то, что хотел, нашел и высвободил сына своего опекуна из длительного заточения. Заодно юный псион познакомился с контролером. Маллой не подозревал, что его посещение закрытой локации изначальных имело последствия. Мальчик спал. Как ему удалось оказаться у себя в комнате, минуя древних наставников, оставалось неясным. Ну и ладно. Если ломать голову над каждым непонятным случаем, можно тихо сойти с ума. Кстати, ему совершенно не хотелось разбираться, он — это действительно он? А может, в кровати лежит его полная копия, созданная в закрытой локации изначальных? От таких бредовых гипотез здоровье не прибавляется. Юный псион старался удержать сон и не подозревал, какую гигантскую волну всепланетной активности поднял его поход в гости. «Лой, хватит дрыхнуть!» — ворвался в безмятежный сон голос симбиота. «Нам с Крохой очень интересно услышать о твоих приключениях». «Из вредности ничего вам не расскажу». Охрипшим голосом, не вполне понимая, где нахожусь, пробормотал я. «А если будете вести себя достойно, так и быть, кое-что узнаете». «Вредина псионическая!» — возмущенно воскликнула Карима. «Кроха, хоть ты меня поддержи». «Носитель прав», — невозмутимо пропищало псиэнергетическое создание. «Если ему понадобится, то мы узнаем, что там было». «Нет, эти балаболы мне поспать не дадут. Хочешь не хочешь, а вставать придется». Быстро поднявшись и совершив необходимые гигиенические процедуры, я направился к своему опекуну. Не терпелось узнать, что там с его старшим сыном. Да и просто интересно, кого еще контролер выпустил из своей локации. Я тщательно обошел огромный особняк, но Янгуса Румана так и не встретил. Придется воспользоваться биокомом. «Дедушка Руман», — дождавшись соединения, сказал я, — «что-то не могу вас найти дома. Вы где?» «Лой!» — сквозь большие помехи пробился голос старика. «Я сегодня очень занят, у меня неотложные дела, поэтому ты занимайся по своему расписанию. Я вернусь, скорее всего, завтра». Вот и поговорили. «Ну что же, буду, как говорит опекун, заниматься по расписанию. Кстати, а как это? Ладно, наведаюсь к наставникам. Наверняка они будут рады новостям». Переместился я моментально. С прошлой встречи у древних ничего не изменилось. Они все так же суетились у многочисленных пси-конструктов и эмоционально спорили, забыв про свой степенный возраст и статус наставников. «Чистой вам энергии, древние!» Чуть громче, чем следовало, произнес я. Да, видимо, зря я боялся отвлечь ученых от важного процесса познания. «Плавающие фазовые частоты», — донесся очень расстроенный голос третьего наставника. «Степень восприятия нелинейна». «Добрый день, древние!» Мне пришлось почти кричать, чтобы привлечь их внимание. «Я вернулся из локации изначальных, и у меня есть новости». В зале моментально наступила тишина, и троица молча уставилась на меня. Возможно, они считывали информацию, оставленную контролером. Пришлось обождать несколько секунд. Я хотел убедиться, что они ждут моего подробнейшего рассказа. Ну что же, порадую древних, заодно и мои нахлебники послушают. «Значит, это ты, адепт, спровоцировал цепь последних событий на планете?» — произнес один из арай. «Кто бы мог подумать, что тебе удастся так быстро взбаламутить местное сообщество?» «Откуда мне было знать, что в стазисе у контролера находились тысячи разумных?» Я огрызнулся, но в душе согласился с наставником. В мои планы входило только возвращение сына моего опекуна и его друзей. «Тебе следует ясно излагать свои мысли, адепт», — нравоучительно произнес Арай. «Далеко не всегда добрые помыслы могут привести к нужному результату». «Да понял, понял», — покорно согласился я. «Пусть это будет очередным уроком для меня». «Ты передал нам сейчас много ценной информации, Лой. Видим, что ты хочешь посоветоваться. Однако мы не вправе давать советы в подобной ситуации. Решение придется принимать самому, Псион». «Контролер внедрил в мое пси-поле много новых данных. Часть их предназначена другим хранителям закрытых локаций изначальных. Часть содержит необходимые коды и алгоритмы доступа в закрытые зоны, в которых отсутствуют главные управляющие элементы». «Но ты же понимаешь, что в таких зонах тебя может ожидать что угодно. Даже смерть, Аркон». «Знаете, древние», — дерзко ответил я, — «мне надоело бояться. Если мне суждено погибнуть, значит, это мой путь». «Ты все-таки принял решение», — тихо произнес первый наставник. «Ну что же, адепт, значит, это твоя судьба». «Хранитель не сказал мне, где искать бесконтрольные локации. Не могли бы вы еще раз переместить меня поближе к его территории? Мне нужно получить точные координаты тех мест». «В этом нет необходимости, Лой», — ответил Арай, вглядываясь в меня. «Нам доступна эта информация. Видимо, он специально сделал так, чтобы мы сами могли перемещать тебя в эти зоны». «Тогда не будем откладывать». Я постарался придать уверенности своему голосу. «Если вас не затруднит, переместите меня». Странно, в этот раз древние не последовали за мной. Первый наставник провел короткую псиэнергетическую манипуляцию, и я моментально оказался в новом месте. Знакомый густой белый туман неласково встретил меня в преддверии закрытой локации. Только в этот раз он был выразительно злым и опасным. Это что, эмпатия так у меня сработала? Сильный порывистый ветер яростно рвал клочки тумана и создавал огромные завихрения. Карима и Кроха молчали, поэтому на правах главного мне пришлось назвать свое истинное имя и прибавить к этому голосовое сообщение местному стражу. В ответ я получил всю ту же тишину. «Раскрой свою псиэнергетическую оболочку», — подсказал мне юный Кроха. «В ней заложена дополнительная информация от контролера». «Ну, расспросят, сделаю. Тем более мне самому на ум ничего путного не приходило». Через десяток секунд раздался оглушительный скрежет. Казалось, что пространство не устояло под напором могущественнейших сил и внезапно стало крошиться. Вокруг меня вспыхнули и сразу же погасли псиэнергетические руны познания и откровения. Внезапно заломило в висках и пошла кровь из носа. На месте исчезнувших рун появился нестерпимо яркий портал, который переливался разными пси-энергиями и постоянно менял свою форму. Шагать в него сразу мне показалось опасным, ведь одно неверное движение и меня раскидает по измерениям. Но чем дольше я всматривался в буйство портала, тем крепче становилась уверенность, что шанс проникнуть в него у меня все-таки есть, правда, совсем крохотный. Отступать я не собирался. Пришлось дождаться максимального расширения энергетического проема и переместить себя микротелепортацией в неизвестность. Сильнейший удар в голову заставил меня содрогнуться. Следующий удар пришелся уже по ногам и оказался таким же сильным. В полете я автоматически переключился на внутреннее зрение, потому что даже встроенные в комбинезон две мощнейшие осветительные линзы не смогли разогнать неестественную тьму. Многопоточность сознания — это, конечно, хорошо, тем более в экстренной ситуации. Правда, в этот раз она мне не очень-то помогла. Я попытался связаться со своими помощниками и получил в ответ только молчание. В следующую секунду вся многопоточность исчезла. Незримые силы закрытой локации отрезали меня от моих друзей и лишили быстродействия мое сознание. Нет, я не поглупел и не превратился в идиота. Но святые звезды, как же раньше я обходился одним единственным сознанием? Ведь это чудовищно неудобно. Переход на внутреннее зрение не принес мне облегчения, но я хотя бы осознал, куда попал и что так сильно лупит меня. Каменный туннель с высоченным потолком, с которого свисали многочисленные сталактиты, уходил далеко вперед. Под ногами был далеко не идеальный ровный пол, а изрезанная и покрытая крупными и мелкими каменными плитками поверхность. Между плитками пробивались ростки невысоких, туго переплетенных растений. Именно от растений я и пострадал. Толстые пси-энергетические жгуты заменяли побеги этим странным растениям. Они чутко реагировали на каждое мое движение и судорожно били своими энергетическими отростками. Удары были такие сильные, что на каменном полу и стенах остались глубокие борозды. Да, не будь на мне великолепного комбинезона, эти милые кустики в долю секунды превратили бы меня в лепешку. Вся беда была в том, что даже воспользоваться левитацией и телепортацией мне не удастся. Я присмотрелся к этому чуду природы и понял, что растения пробили себе дорогу не только на полу. Они равномерно и плотно обосновались на стенах туннеля и его потолке. Некоторые жгуты имели длину от 4 до 15 метров. Малейшее мое движение вызывало серию чувствительных ударов со всех сторон. Ну что же, придется вспомнить милый и добрый полигон. Ведь именно там я приобрел реальный боевой опыт и достойно выдержал испытание. Короче, я там не сдох. Руна отрицания сформировалась так быстро и аккуратно, что мне самому стоило удивиться явно возросшему мастерству. Затем я добавил парочку комбинированных рун, которые успешно использовал раньше. Руна аннигиляции переплелась с руной гравитационного воздействия. И теперь моя самая убийственная комбинация. Симбиоз сразу трех рун. Руна поглощения пси-энергии, руна временного разрыва и, самая страшная и нестабильная, руна темной энергии и энтропии. Кустики начали поддаваться и перестали бить энергетическими жгутами. Сначала они сопротивлялись, отгораживаясь индивидуальными защитными пси-энергетическими полями, а потом начали стремительно распадаться на невидимые мне фрагменты. Все-таки эта тройная комбинация чудо как хороша. Но даже у такой прелести имелась парочка существенных недостатков. Сам процесс создания такой смертоносной комбинации был дико опасен. И сопровождался он высочайшим расходом Пэя. Если бы не мой личный резерв в 7 миллионов Пэя, то никогда бы мне не выбраться из этого туннеля. Первую сотню метров я преодолел, наверное, минут за 30. Но потом наловчился. Все мои движения стали походить на идеальную работу дроида со встроенным эскином. Испытание превратилось в рутину. Я шел по туннелю спокойным ровным шагом, попутно применяя последнюю тройную комбинацию рун. А действительно, для удобства надо как-то назвать эту комбинацию. Как там я ее описал? Ах да, тройная комбинация «Прелесть». Вот так и запомним ее. Все бы ничего, но через 6 часов меня стала назойливо посещать мысль о том, что этот извивающийся туннель никогда не закончится. Невероятная выносливость и огромный запас Пэй не безграничны. А вдруг я иду по замкнутому кругу, и эти хоршевы кусты вырастают заново? Диагностический и восстановительный конструкт показал, что сил мне хватит еще надолго. А вот с Пэй дело обстояло куда печальнее. Слишком уж прожорливая оказалась моя прелесть. Осталось чуть менее 1,5 миллиона единиц пси-энергии. Выход у меня, конечно, был. Видимо, не зря же в моем волшебном колечке хранится духовный конструкт. Там я смогу по максимуму восполнить запас пси-энергии, да и просто отдохнуть от утомительного забега с уничтожением сорняка. Но что-то внутри мне подсказывало, что не следует сейчас полагаться даже на духовный конструкт. Поэтому я не стал останавливаться и продолжил усиленно уничтожать надоевшие псиэнергетические жгуты. Минут через 40 я увидел, что вид впереди кардинально отличается от привычного мне туннеля. По крайней мере, это сулило окончание моих испытаний. Неужели я справился с этой дорогой смерти? Странно, выход из туннеля напоминал неимоверно гигантский портал. Даже порталом его назвать было страшно. В него легко мог протиснуться самый большой космический линкор. Разве бывают такие порталы? Еще пару десятков шагов, и я буду свободен. Еще 5 шагов. До выхода осталось совсем немного, и цвет портала кардинально изменился. По периметру ярко вспыхнули совершенно незнакомые руны. Мое тело перестало мне подчиняться, и разум стал стремительно угасать. Меня приподняло немного над поверхностью туннеля и выбросило в портал. Это было последнее, что я успел запомнить.